Неделя 24. Хорошо высыпайтесь. Направление: стрессоустойчивость, концентрация и работоспособность, память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. Хорошо известно, что неразрешимая с вечера проблема решается утром, после того, как над ней поработала комиссия сна. Джон Стейнбек. Если у вас есть дети, вы, скорее всего, понимаете важность хорошего сна. Когда ваш малыш не высыпается, это сразу понятно. Он становится капризным и вялым, с ним трудно говорить. Сон важен для нашего психического и умственного здоровья, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Сон так важен для развития и функционирования нашего мозга, что его качество еще с детских лет определяет здоровье и в юности, и во взрослой жизни. Здоровый сон подразделяется на две фазы — медленную и быструю. Они отличаются скоростью движения наших зрачков. Фазы многократно повторяются в течение того времени, когда человек спит. Полное однократное их протекание длится примерно 1,5-2 часа. Достаточный сон важен для мыслительной активности человека. Когда мы не высыпаемся, то чувствуем себя вялыми, нам трудно сосредоточиться. Во время сна мозг остается активным, обрабатывая полученную за день информацию и связывая нашу память на события с нашими чувствами и ощущениями. В этом смысле особенно важна фаза быстрого сна. Она связана с консолидацией памяти. Информация переводится из кратковременной в долговременную форму. Когда сна человеку недостаточно или он прерывается, процесс нарушается, что отрицательно влияет на нашу способность к обучению и запоминанию. Это интересно. Проведенные в Канаде в 1983 году исследования показали, что дети с более высоким коэффициентом умственного развития каждую ночь обычно спят на 30-40 минут дольше, чем их сверстники со средним показателем. Сон существенно влияет на настроение, стрессоустойчивость и общее ощущение удовлетворенности жизнью, поддерживая гормональный баланс в организме. Когда мы не досыпаем, снижается уровень серотонина, гормона счастья, и мелатонина, гормона, регулирующего правильность цикла бодрствования сон, а уровень кортизола, гормон стресса, повышается, что может привести к таким расстройствам, как раздражительность, депрессия, резкие перемены настроения и тому подобное. Если человек хронически не досыпает, у него развиваются долговременные симптомы нездоровья. Это может привести к высокому артериальному давлению, инфаркту, сердечной недостаточности, инсульту, психиатрическим проблемам, включая депрессию, синдром дефицита внимания и снижение активности мозга. Одним словом, здоровый сон творит чудеса для вашего здоровья. Путь к успеху. Качественный сон не менее 7-8 часов. Исследования показывают, что оптимальная продолжительность сна для поддержания физического и умственного здоровья составляет 7-8 часов. Вот несколько советов, как обеспечить нормальный сон. Создайте заповедник сна. Сделайте так, чтобы ваша спальня стала спальной зоной, где можно обеспечить себе здоровый сон. Обратите внимание на следующие моменты. Матрацы и подушки. Они очень важны для хорошего сна. Если они не дают ощущения комфорта, то у вас могут быть проблемы с засыпанием или вы будете просыпаться разбитыми и не отдохнувшими. Выбирайте наиболее удобные для себя матрацы и подушки. Не экономьте, ведь это вложение в ваше здоровье. Постельное белье и одежда для сна. Как и матрацы и подушки, постельное белье должно давать ощущение комфорта. Покупая белье, обязательно пощупайте ткань, из которого оно сшито. Обычно ткани с большей плотностью корда мягче, но избегайте белья из слишком плотной ткани по низкой цене. У него могут быть недостатки, например, низкая гигроскопичность. Старайтесь, чтобы ваше одеяло подходило к климатической зоне, в которой вы проживаете. Такой же подход необходим к одежде для сна. Она должна быть комфортной и не стесняющей движений. Температура и влажность. Ваш сон может нарушаться, если в спальне слишком прохладно или слишком тепло, слишком сухо или слишком влажно. Во сне функция терморегуляции нашего тела ослабевает. Эксперименты показывают, что оптимальная температура в спальне, учитывая, что используется одеяло и одежда для сна, составляет 17-18 градусов по Цельсию. Если вы живете в сухом климате, используйте увлажнители, чтобы сделать воздух в вашей спальне более комфортным. А при повышенной влажности используйте кондиционеры. Спальная зона. Современные достижения информационных технологий возбуждают нас и не дают остыть при отходе ко сну. Постарайтесь по возможности сделать одну комнату спальной зоной. Не используйте ее в качестве места для работы или развлечений. Никаких компьютеров или телевизоров. Не приносите в спальню документы или другую печатную продукцию, а также современные электронные устройства, особенно перед сном. Освещение. Используйте в спальне светильники с регулировкой яркости. Снижение яркости освещения сигнализирует мозгу о близости сна. Постарайтесь исключить посторонние отвлекающие источники света. Например, если вы используете будильник, сделайте яркость его дисплея наименьшей и отодвиньте его от кровати, чтобы он не находился в поле вашего зрения. В спальне повесьте плотные шторы, чтобы не допустить проникновения постороннего света снаружи. Если даже минимальное ночное освещение беспокоит вас, используйте наглазники. Шум. Посторонние шумы, даже звуки дождя, могут нарушить сон легко просыпающегося человека. Если шум вас беспокоит, используйте беруши или приобретите специальное устройство, которое генерирует звуковые волны, подавляющие посторонние шумы. Спите по расписанию. Качественный сон во многом зависит от наших привычек. Отходите ко сну и просыпайтесь в одно и то же время, даже по выходным. Если вы задерживаетесь со сном или поздно встаете, это может нарушить качество сна и даже привести к бессоннице. Строгий режим поможет вам поддержать в норме биологические ритмы. Если вам трудно выдержать норму сна в 7-8 часов, для начала ложитесь спать на 15 минут раньше, чем обычно, а вставайте на 15 минут позже. Продолжайте до тех пор, пока не начнете спать по 7-8 часов ежедневно. Постарайтесь соотносить свой сон со световым днем. В идеале человек должен просыпаться с рассветом, а отходить ко сну — с наступлением темноты. Так природа устроила наши биологические ритмы. Но на деле это не всегда возможно. Люди живут в разных широтах с разной продолжительностью светового дня. Чтобы компенсировать это, постарайтесь приучать себя начинать день с яркого света, а вечером и непосредственно перед отходом ко сну — использовать свет по минимуму. Можно приобрести симулятор дневного света в качестве будильника. Это устройство увеличивает яркость освещения в спальне по мере приближения времени пробуждения. Занимайтесь физическими упражнениями. Исследования показывают, что регулярная зарядка улучшает качество сна. При этом важно их правильно распланировать. Физические упражнения незадолго до отхода ко сну могут возбудить вас и помешать засыпанию. Оптимально физические занятия за 5-6 часов до сна. Чего не стоит делать перед сном? Исключите следующие занятия перед сном. Прием кофеина после 2 часов пополудни. Напитки с кофеином, как правило, являются стимуляторами и могут помешать сну. Главные нарушители сна, разумеется, кофе, крепкий чай и сладкие напитки с кофеином. Но кофеин содержится и в горячем шоколаде, диетических биодобавках, противоаллергических и противовирусных препаратах свободного отпуска, а также некоторых обезболивающих средствах. Сон после обеда. Сон после обеда, особенно продолжительный, может нарушить ночной сон. Если вам необходим дневной сон, то спите в период до 3 часов пополудни и не дольше 45 минут. Прием лекарств. Многие медицинские препараты могут нарушить сон. Если вы принимаете лекарства и начинаете испытывать трудности со сном, немедленно обратитесь к врачу, чтобы выяснить, какое именно средство вызывает такую реакцию. Прием алкоголя. Алкоголь может вызывать сонливость, но, как правило, не обеспечивает здорового, качественного сна на всю ночь. Он мешает достижению фаз глубокого и быстрого сна, которые так важны для обеспечения здоровья мозга. Курение. Курение не только наносит нашему организму непоправимый урон, но и вызывает нарушение сна. Многие курильщики спят очень чутко, часто просыпаются ночью и под утро в связи со специфическим воздействием никотина на организм. Прием больших объемов пищи, рафинированного сахара и напитков меньше, чем за 2 часа до сна. Плотный ужин перед сном может вызывать изжогу, несварение и дискомфорт в желудке, что затрудняет засыпание. Потребление сладкого перед сном поднимает содержание сахара в крови, что также мешает сну. Когда уровень сахара в крови падает, вы можете проснуться и больше не заснуть. Выпитое перед сном большое количество жидкости заставит вас не раз вставать ночью, чтобы опорожнить мочевой пузырь. Использование компьютеров, просмотр телепрограмм, видеоигры и другие достижения современной электроники. Все это может возбудить ваш мозг и помешать сну. Постарайтесь избегать просмотра телевизора и работы с другими электронными устройствами хотя бы за час до отхода ко сну. Работа. Если вы продолжаете работу дома, постарайтесь завершить ее за пару часов до сна. Это даст мозгу возможность отдохнуть и отойти от стрессов, которые обычно связаны с временными ограничениями и прочими прелестями работы. Что хорошо перед сном? Есть и средства, которые могут обеспечить хороший сон. Создайте для себя своеобразный ритуал отхода ко сну, который просигнализирует мозгу о том, что пора отдыхать. Выпейте небольшую чашку травяного чая. Лучше это сделать примерно за час до сна. Примите теплую ванну, горячий душ, посидите недолго во влажной или сухой бане. Тепло способствует расслаблению организма. Оно освобождает нас от стрессов. Расслабляются наши мышцы, тело готовится к отходу ко сну. Послушайте расслабляющую музыку или звуки природы. Почитайте книгу. Лучше не триллер или фантастику, а хорошую спокойную литературу. Насладитесь легким массажем. Если ваш супруг не может сделать вам массаж, приобретите массажное кресло. Можно воспользоваться недорогими устройствами, вроде проволочного массажера для головы, деревянных массажеров для ступней, шеи и плеч. Запишите свои планы. Часто мы не можем заснуть из-за того, что мозг судорожно пытается наметить и удержать в памяти дела на завтра. Если вы просто запишете свои планы на бумагу, это освободит ваш мозг и позволит расслабиться. Когда не удается заснуть? Когда заснуть не удается, или вы пробудились и не можете снова заснуть, не лежите в кровати. Встаньте и сделайте то, что поможет расслабиться или отвлечет вас от того, из-за чего вы не можете заснуть. Не зажигайте яркого света, но сделайте что-нибудь расслабляющее. Немного почитайте, сделайте записи в дневнике, послушайте спокойную музыку. Когда вам нужна помощь? Если проблемы со сном приобретают хронический характер, вы каждую ночь просыпаетесь, а утром чувствуете себя невыспавшимся и разбитым, то вы страдаете нарушениями сна. Одышка и тяжелый храп, другие проблемы с дыханием могут негативно повлиять на ваше здоровье. Если вы чувствуете, что страдаете хроническим нарушением сна, обратитесь к специалисту или хотя бы к своему врачу-терапевту.